Устройство, форма государства. Государство представляет собой особую форму организации политической власти, которая имеет определенное устройство. Организацию, устройство и реализацию государственной власти отражает понятие «форма государства». Форма государства, как совокупность внешних признаков государства, включает три элемента – форму правления, форму государственного устройства, политический режим. О формах правления речь уже шла в параграфе первом темы 9 «Политический режим». Однако заметим, что там они рассматривались в общем контексте политического правления. Здесь же все это дается в применении именно к государству. Соответственно, под формой правления понимается способ организации верховной государственной власти, принципы взаимоотношений ее органов, степень участия населения в их формировании. Страница 205-я. В зависимости от того, кто и как осуществляет государственную власть, как устроены, организованы и действуют органы государства, различают монархии и республики. Напомним, что монархии бывают абсолютными и конституционными, ограниченными. Абсолютная монархия представляет собой такую форму правления, при которой государственная власть единолично осуществляется монархом. Конституционная монархия предполагает, что власть монарха ограничена каким-то представительным органом, действующим на основе Конституции. В республиках источником власти является народ, который избирает высшие органы государства на определенный срок. Потому как формируются государственные органы и каковы принципы отношений между ними, различают президентские, парламентские и смешанные президентско-парламентские республики. Для президентской республики США характерно жесткое разделение законодательной и исполнительной власти. Президент, будучи главой государства, одновременно возглавляет исполнительную власть, не несет ответственности перед парламентом, поскольку избирается на всеобщих выборах. Правительство назначается президентом и несет перед ним ответственность. Президент не располагает правом роспуска парламента, он обладает отлагательным ветом на законопроекты парламента, которые парламент может преодолеть абсолютным большинством 2-3 при повторном голосовании или 2/3 голосов. В парламентских республиках ФРГ взаимоотношения законодательной и исполнительной ветвей власти строятся на принципе сотрудничества. Президент в парламентской республике является главой государства, но исполнительная власть сосредоточена у правительства во главе с премьер-министром. Правительство формируется партией или коалицией партий, располагающих большинством депутатских мест в парламенте. Оно ответственно перед парламентом. Президентско-парламентская республика во Франции, Австрии, Ирландии, Польше, Португалии и Болгарии отличается двойной ответственностью правительства перед президентом и перед парламентом. Эта форма соединяет в себе сильную президентскую власть с эффективным контролем за правительством со стороны парламента. С одной стороны, президент наделен широким кругом полномочий, он является главой государства, верховным главнокомандующим, обладает отлагательным вето на решение парламента, назначает премьер-министра вправе распустить парламент и назначить новые выборы, единолично ввести чрезвычайное положение и так далее. Страница 206. С другой стороны, парламент имеет возможность контролировать деятельность премьера и правительства через утверждение бюджета страны, вынесение им резолюции, порицание, вотума недоверия. Государство расположено на определенной территории, на которой проживают его граждане. Способы объединения населения на территории, связь граждан через политические и территориальные образования с государством выражает понятие «форма государственного устройства». Наиболее распространенным видом территориально-политической организации или формой государственного устройства является унитарное государство. В унитарном государстве существует общий для всей страны представительные, исполнительные и судебные органы, полномочия которых распространяются на всю территорию. Функционирует единая система законодательства, единые правовая и денежная системы, единое гражданство. Все административно-территориальные единицы, области, округа, департаменты, провинции имеют одинаковый юридический статус и не обладают какой-либо политической самостоятельностью, то есть не имеют своих законодательных и внешнеполитических органов. Они самостоятельны в хозяйственной, социально-культурной сферах. Федеративное государство представляет собой добровольное объединение нескольких самостоятельных государственных образований в единое союзное государство. Федерациями в настоящее время являются 20 стран мира – Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Венесуэла, Индия, Канада и так далее. Территорию федерации образуют территории ее субъектов, штатов, кантонов, республик и так далее. Внутренние границы федерации могут быть изменены только с согласия ее субъектов. В федерации существует два уровня власти – федеральный и республиканский. Полномочия органов власти обоих уровней разграничены федеральной Конституции. Для федерации характерно наличие двойной правовой системы, двойного гражданства, двухпалатного парламента, одна из палат которого представляет интересы субъектов федерации, а вторая – общенациональные интересы. Внешнеполитические функции осуществляют союзные государственные органы. Субъекты федерации лишены возможности расторгнуть федеративный договор и выйти из федерации. Федерации строятся по территориальному США, национальному Индия или смешанному Россия признакам, которые и определяют характер, содержание и структуру государственного устройства. Страница 207. Конфедерация представляет собой редко встречающуюся форму организации политической общности. По сути, конфедерация не является в строгом смысле слова государством. На практике конфедерация обычно является собой союз нескольких независимых государств, объединяющих для проведения единой политики в определенных целях, например, для совместной обороны, решения экономических, энергетических, транспортных проблем и так далее. Для осуществления согласованной политики государства конфедерации создают органы управления. Решения этих общих органов не имеют прямого действия, они вступают в силу лишь после утверждения их центральными органами власти соответствующих государств. В конфедерации отсутствует единый высший законодательный орган, единое гражданство, а страны-участники конфедерации в полном объеме осуществляют международную деятельность. Они могут по своей воле покидать конфедерацию и расторгать конфедеративный договор. Долгое время примером конфедерации был Швейцарский союз 1291 и 1798 и 1815-1848 годы. Швейцарская конфедерация представляла собой объединение 23 суверенных кантонов с целью поддержания внешней и внутренней безопасности. Постепенно конфедерация преобразовалась в федерацию. Ведение центральных органов были переданы военный бюджет, армия, назначение дипломатических представителей. Политический режим, как уже отмечалось, означает совокупность средств и методов осуществления государственной власти. Он выражает степень политической свободы личности и характер отношения ее с властью. История человечества знает различные виды режимов. Первый – деспотический, от греческого «деспотия», «неограниченная власть». Он характерен для монархической формы правления, когда власть единолично осуществляется монархом. Режим отличается крайним произволом в управлении. Второе. Тиранический режим. Единоличное правление лица, насильственно захватившего власть. Режим основан на терроре, страхе. Третье. Тоталитарный режим. Четвертое. Авторитарный режим. Пятое. Демократический режим.